Книга четвертая. Кишкинтха. Встреча с Сугривой, царем обезьян. Начиналась теплая весна, когда Рама и Лакшмана пришли на чудесный берег озера Пампа. Все кругом расцветало, и нежная зеленая трава расстилалась под ногами сыновей Дашарадхи. Цветы повсюду раскрывали свои бутоны и сладостно благоухали. Легкий и нежный ветерок, подобный дыханию прекрасной ситы, овивал братьев чудесным ароматом. Птицы радостно порхали с ветки на ветку и весело резвились, предаваясь любви и забавам. Пчелы неутомимо вились над цветами, пили радужные капельки росы из бутонов и томно жужжали. Прекрасная весна пробудила к любви на земле все живое. Печальный Рама сидел на берегу озера Пампа и вспоминал, как любила приход весны Сита, как оба они радовались первым весенним дням. Горестные слезы текли по щекам сына Дашарадхи, и он говорил Лакшмане печально: «Я не могу жить без Ситы, о сын Сумитры. Я не могу дышать, не видя глаз ее, удлиненных, как лепестки лотоса. Я не могу пить, не могу есть без улыбки ее и ласковых прикосновений. И дивно, о верный брат мой, все, что любил я раньше, все, что радовало мою душу, мне теперь без Ситы постыло. И это весна с ее красотою, и цветов душистый запах, и вся эта красота, что нас окружает, и птицы эти, и звери, и пчелы, которые полны сейчас любовной неги. Воротись, друг мой, в Айодхью. Бхарата своих братьев любит. Он тебя ласково встретит. А мне теперь ничего не нужно. Ни царства, ни власти, ни богатства. Была бы только рядом со мною Сита, и жили бы мы с нею в этом краю чудесном. И ничего мне больше не надо». Лакшмана, любящий и верный, горевал вместе со своим старшим братом, утешал его ласковым словом и просил быть твердым, мужественным и терпеливым в случившемся с ним несчастье. Братья отдохнули на берегу прекрасного озера Пампа и пошли к горе Ришьямука. И увидел их повелитель обезьян Сугрива, лишенный власти своим братом Валином. Сугрива сидел со своими друзьями на вершине горы Ришьямука и со страхом смотрел на сыновей Дашарадхи, идущих по лесной дороге. В руках у них были луки и стрелы, у пояса висели кинжалы, на плечах были оленьи шкуры, одежда на них была из бересты, и волосы, как у подвижников, заплетены в косы. Когда Сугрива увидел этих грозных воинов, он стал бегать по горной вершине и от страха не мог найти себе места. Бедный Сугрива подумал, что это брат его, Валин, прислал к нему беспощадных убийц под видом благочестивых подвижников. Неизвестность и страх истомили испуганного Сугриву, и тогда он сказал Хануману, сыну Ваю, бога ветра, своему верному советнику и другу: «Спустись, Хануман, в долину и узнай, кто эти воины и куда они свой путь держат». Хануман умел принимать любое обличье. Огромным прыжком он спустился с горы в долину и обернулся нищим бродягой. Он подошел к сыновьям Дашарадхи, с почтением им поклонился и обратился к ним с вежливой речью: «По виду вы подвижники лесные, и люди вас, должно быть, почитают за святость. Но в руках у вас грозное оружие, и оно внушает страх обитателям леса. У вас могучие и длинные руки, как у львов. Крепки ваши плечи, и поступь ваша царственна и властна. «Лица у вас обоих прекрасны, и облик ваш говорит мне, что ваш род знаменит и знатен. Скажите мне, кто вы, о воины, и откуда? Меня послал к вам благородный Сугрива. Еще недавно он был царем грозным и могучим, но коварный брат лишил его престола. В окружении своих верных друзей Сугрива живет на горной вершине Ришьямука. Я Хануман, сын бога ветра и первый советник Сугривы». Братья немного помолчали, а потом Рама велел Лакшмане ответить Хануману. И Лакшмана свой рассказ начал такими словами. «Наш отец — царь Кошалы, Дашаратха, а мы его сыновья — Рама и Лакшмана. Мы добровольно ушли в леса в изгнание, чтобы избавить отца от бесчестия. Равана, владыка ракшасов, похитил Ситу, прекрасную супругу Рамы. В поисках Ситы мы шли на юг по лесным дорогам, и встретился нам ракшас по имени Кабантха. Он сказал, чтобы мы шли к озеру Пампа, к горе Ришьямука, к повелителю обезьян Сугриве. Он поможет вам, — сказал Кабантха, — отыскать путь в царство Раваны и вызволить из плена Ситу. И вот мы пришли к озеру Пампа, к горе Ришьямука, и хотим найти Сугриву и попросить его оказать нам помощь». Так говорил Лакшмана, вспоминая все, что с ними случилось, и горькие слезы текли у него из глаз, не переставая. Мудрый Хануман ответил Лакшмане: «Мой повелитель Сугрива, как и вы, пребывает в печали и несчастье. Его лишил власти и богатства его могучий и жестокий брат Вален. Но сын Солнца, великий Сугрива, поможет вам вместе с нами отыскать прекрасную Ситу и вызволить ее из плена». И Хануман вместе с сыновьями Дашаратхи направился к господину своему, Сугриве. А Рама и Лакшмана радовались встрече с благочестивым Хануманом, и на душе у них стало веселее. Хануман говорил с ними искренне и правдиво, и сыновья Дашаратхи поверили его обещаниям. Когда они поднялись на вершину Ришьямуки, первый советник Сугривы доложил своему государю: «О, мудрейший владыка, один из тех воинов, что пришли к нам, — это Рама, сын Дашаратхи, из рода царей Айодхи. С ним Лакшмана, его младший брат. Они ушли из Айодхи в изгнание, чтобы славный отец их не нарушил данного им слова и не навлек на себя позора. Сыновья Дашаратхи пришли сюда для встречи с тобою. Они ищут твоей дружбы и союза с тобою. Когда Рама и Лакшмана были на охоте, коварный Равана похитил прекрасную Ситу, нежную супругу Рамы. Братьям надо отыскать к Раване дорогу и освободить царевну Митхилы. Сыновья Дашаратхи — могучие воины, не знающие поражений. Ты должен принять их, владыка, ласково и дружелюбно». Слова Ханумана успокоили Сугриву. Он с радостной улыбкой вышел к сыновьям Дашаратхи и молвил с почтением Раме: «Государь, сын ветра, сказал мне, что ты ищешь дружбы со мною, что нет у тебя враждебных мне намерений. Великая честь для меня — союз с тобою, ведь ты, о Рама, великий воин из древнего и славного рода, а я — всего лишь бедная обезьяна без царства, без власти, без богатства. И если Хануман сказал правду, то я протягиваю тебе руку дружбы и предлагаю скрепить наш союз клятвой». Рама с радостью пожал руку Сугриве, и они договорились о союзе, а затем по-братски обнялись. Хануман взял две сухие дощечки, стал тереть их одну о другую и добыл огонь для совершения жертвенного обряда. Друзья принесли богу огня, великому Агни, жертвы ароматными цветами, а затем Хануман поставил Сугриву и Раму у костра одного против другого. Сугрива и Рама обошли вокруг огня, пылавшего ярко, и обряд заключения союза завершился. «Ты — друг моего сердца», — говорил ласково Сугрива Раме, «и одни у нас отныне радости и беды». Друзья сели на траву на вершине горы Ришьямука, и Сугрива рассказал сыновьям Дашарадхи печальную историю своей жизни. «Я уже много лет живу под гнетом вечного страха за свою жизнь. Меня всего лишили — царства, жены и богатства. Одно за другим преследуют меня несчастья. И в этом диком краю я спасаю свою жизнь. Мой злейший враг, могучий брат мой Вален, и он неустанно ищет моей смерти. Избавь меня, великий Рама, от страха перед Валином, от страха перед смертью, которой он мне угрожает. О, Рама, помоги мне избавиться от страха!» Благородный Рама ответил Сугриве: «О, могучий вождь обезьян! Я свято исполняю все законы, которые предписывает дружба. Похититель твоей супруги погибнет. Ты сегодня увидишь его мертвым. Мои стрелы, подобные ядовитым змеям, лишат жестокого Валина жизни». Слова доблестного сына Дашарадхи вдохнули в печального Сугриву радость и надежду. И он с благодарностью сказал Раме: «О, Рама! Ты великий Витязь, и среди воинов ты могучему льву подобен. Твоя сила вернет мне жену и царство. О, божественный, непобедимый Рама! Исполни свое обещание. Послушай меня, о великий Рама! Я знаю, какие беды привели тебя к озеру Пампа на поиски несчастного Сугривы. Хануман рассказал мне об этом. О, всемогущий сокрушитель врагов, поверь мне, что мы отыщем твою супругу, куда бы Равана ее ни спрятал. Когда коварный Равана уносил в поднебесье твою супругу, бедная Сита горестно кричала: «О, Рама! О, Лакшмана! Увидев меня и моих верных друзей на горной вершине, она сбросила вниз лоскут своего платья. Я подобрал и сохранил этот лоскут. Я передам его тебе, могучий Рама, и ты его, наверное, узнаешь». Сугрива побежал в горную пещеру и быстро вернулся с лоскутом желтого шелка. Рама взял его бережно в ладони, и на глазах его заблистали слезы. И стало лицо Рамы, как луна, покрытая росою. Рама сел печально на землю, устремил глаза на клочок платья Ситы и не мог отвести от него взора. Наконец Рама спросил Сугриву: «Скажи мне, Сугрива, когда ты видел бедную Ситу, скажи мне, где живет этот ракшас-похититель? Он совершил тяжкое преступление. Он нанес мне смертельную рану, и все ракшасы на земле вместе с ним от моей руки погибнут». Сугрива отвечал Раме, что не знает он, где живет и прячется Равана, и каковы его оружие и войско. «Но ты не печалься», — сказал Сугрива Раме. «Я честно клянусь помочь тебе вызволить Ситу. Но ты, могучий Витязь, не предавайся так постигшему тебя горю. Ты великий воитель, и крепка твоя воля, и негоже тебе, как женщине, проливать слезы. Когда горе целиком захватит человека, он уже не может бороться с врагами». Слова Сугривы ободрили Раму. Он вытер краем одежды лицо, залитое слезами, ласково обнял своего друга обезьяну и сказал: «Скажи мне, Сугрива, что нужно сейчас для тебя сделать? Ты утешил меня своей дружбой и вернул мне бодрость и силу. С моей помощью ты всего достигнешь. Я исполню все твои пожелания. Никогда в жизни не говорил я неправды, и ты сам в этом убедишься. Так они беседовали друг с другом и радовались своему союзу и дружбе. А затем Рама сказал Сугриве: «Теперь ты мой верный друг и союзник. Расскажи мне все без утайки. Почему возникла у тебя вражда с твоим братом? И если я буду знать правду о ваших раздорах, если будет мне доподлинно известно, в чем твоя правота перед братом, легче мне будет помогать тебе добиться справедливости и счастья». И Сугрива стал рассказывать Раме, как случилась у него вражда с братом Валином, как потерял он жену, престол и богатство. «Когда скончался наш великий родитель, царем стал мой старший брат, Валин, а я был ему верным другом и слугою. Но однажды пришла беда к воротам Кишкинтхи, нашей столицы. Пришел туда могучий асура по имени Маяви, постучал кулаком в ворота и, страшно рыча, вызвал Валина на поединок. Это случилось ночью, и все обитатели Кишкинтхи спали. Страшное рычание Маяви разбудило моего царственного брата. Горестно заплакали его жены. Они просили Валина не вступать с асурой в схватку ночью. Но храбрый брат мой их не послушал и бросился асуре навстречу. Жены царя Кишкинтхи преградили ему дорогу, бросились с мольбой перед ним на колени. Но Валин отстранил их и пошел в гневе к воротам Кишкинтхи. Я был преданным и любящим братом и пошел за государем следом. Но когда асура увидел, что нас перед ним двое, он испугался и обратился в бегство. Полная луна ярко блистала на небосводе, и дорога была светла и пустынна. Мы побежали за ним в погоню. Вскоре он добежал до большой норы, которая вела в глубокую подземную пещеру. Вскочил в нее, а мы с Валином остались снаружи. Царем Кишкинтхи овладела ярость, и он сказал мне: «Ты, Сугрива, постой на страже у входа, а я полезу в подземелье и убью там дерзкого Маяви». Целый год я простоял на страже у входа в подземелье, а брат мой все не появлялся. А потом я увидел, что из норы кровь потекла ручьями, и до слуха моего докатилось рычание асуры Маяви, а голоса брата моего не было слышно. Горькая печаль тогда меня охватила. Я подумал, что брат мой, наверное, погиб в этой подземной битве, и я вернулся в Кишкинтху, завалив большой скалой вход в пещеру. Когда я, охваченный горем, рассказал о случившемся несчастье царским советникам в Кишкинтхе, они решили посадить меня на царство. Я старался править мудро и справедливо, но вдруг однажды приходит в Кишкинтху Валин, живой и невредимый. Он убил своего врага в битве, и глаза его покраснели от гнева, когда он увидел меня на престоле. Своих советников он предал страшной казни, обвинив их в коварной измене, а на меня набросился с бранью. Валин всегда был для меня господином, и я покорно слушал его упреки. Я радовался его победе и счастлив был, что он вернулся в Кишкинтху. Я почтительно перед ним склонился и поставил себе на голову его ногу. Но злоба и ярость Валина не утихли. Он не хотел мне больше верить, и я стал опасаться за свою жизнь. Я хотел умилостивить Валина и сказал ему искренне и правдиво: «Какое великое счастье, государь, для Кишкинтхи, что ты вернулся здоровым и невредимым, уничтожив своего врага в кровавом поединке. Ведь ты для нас — прибежище и защита, и беспомощны мы, когда ты не с нами. Я буду счастлив, великий царь, служить тебе снова верой и правдой. Целый год я ждал тебя у входа в пещеру, не отходя от него ни на минуту. А потом я увидел кровь, текущую с пещеры, услыхал победные крики «Маеви!», а твоего голоса не слышал. В великом горе я оплакал твою кончину, завалил скалой вход в пещеру и пошел в печали в Кишкинтху. Твои друзья, советники и родные, оставшись без великого государя, заставили меня править страною. Но вот к радости всей Кишкинтхи ты вернулся, победоносный, и правь теперь ты нашей державой, а я снова буду твоим верным слугою. Но Вален мне больше не верил. Он осыпал меня жестокой бранью, обвинял меня в предательстве коварном и причинил мне смертельную обиду. А затем он собрал в дворцовом зале своих приближенных и рассказал им, как преследовал он Асуру Маеви, как искал его год целый в подземелье и убил его в жестокой битве. А потом Вален стал выбираться из пещеры и не мог никак оттуда выйти. Он звал меня на помощь и не мог дозваться. И с большим трудом ему удалось кое-как отодвинуть скалу от входа и выбраться из подземелья. И вот он пришел к себе в столицу и застал другого на престоле. И Вален сказал своим приближенным, что он обвиняет меня в измене. Он сказал им, что я нарочно не стал его дожидаться, что я покусился на его жизнь, завалив вход в пещеру, чтобы захватить власть в Кишкинтхе. А затем Вален с одобрения своих приближенных отобрал у меня дом, жену и богатство и выгнал меня из Кишкинтхи. И стал я бродить по свету, и нигде не мог найти безопасного места. Мне нужно было где-нибудь укрыться от Валена, чтобы оградить себя от его злобы и мести. Так закончил свой печальный рассказ Сугрива. И Раме стало жалко несчастную обезьяну. Жестокость и несправедливость Валена разгневала благородного сына Дашаратхи, и он обещал Сугриве достойно наказать его злого брата. Неведомо было печальному Сугриве, как могуч был старший сын Дашаратхи. Он боялся, не случится ли так, что Вален окажется сильнее Рамы. И тогда Сугрива решила рассказать Раме о том, как Вален сражался с Асурой Дандхуви. Асура был огромного роста, и сила у него была неизмерима. Он со многими вступал в единоборство, но достойного ему соперника не находилось. Дандхуви с корнем вырывал из земли деревья, играл скалой, как деревянным мячиком, и мог по желанию обращаться в свирепого буйвола с острыми и крепкими рогами. И вот однажды сведущие люди сказали Асуре, чтобы он направился в Кишкинтху и вызвал на поединок Валена. Они рассказали ему, что Вален обладает непомерной силой и с охотой вступит с ним в единоборство. Асура так и сделал. Обернувшись свирепым буйволом, он подошел к воротам Кишкинтхи, страшно заревел и стал рыть копытами землю, с нетерпением ожидая битвы. В этот час Вален был в своих покоях, и его окружали прекрасные и юные жены. Яростный крик буйвола его растревожил, и Вален помчался к воротам Кишкинтхи. Битва между ними была недолгой. Страшным ударом в темя Вален лишил буйвола жизни, а труп его забросил в лес, где жил отшельник Матанга. Тело буйвола пролетело по воздуху несколько йоджин, упало на землю рядом с хижиной Матанги, и на одежду подвижника брызнула кровь Дандхуви. Мудрый Матанга знал все, что творится на свете, и понял, что это Вален виноват в том, что его одежда окропилась кровью. И тогда благочестивый подвижник сказал, что если Вален посмеет вступить в его лес хоть однажды, не избежать тому страшного проклятия. «Поэтому, — сказал Сугрива Раме, — я и обитаю здесь, у леса Матанги. Вален не решается и подходить к нему близко. Я рассказал тебе все это, Рама, чтобы знал ты, насколько силен грозный Вален, чтобы ты еще раз подумал, можно ли тебе вступать с ним в единоборство. Хватит ли у тебя, благородный сын Дашаратхи, силы справиться в битве с Валином? Докажи мне чем-нибудь, что силы у тебя больше». Тогда Рама достал стрелу, натянул лук и спустил с тетивы стрелу. И та стрела насквозь пробила стволы семи деревьев, как масло, пронзила горную вершину и вернулась к Раме в колчан обратно. И Сугрива не смог сдержать своего восторга. От радости он пустился в пляс, сравнивая сына Дашаратхи с Индрой, воителем небесным. Более не сомневался Сугрива в победе доблестного Рамы.